Глава третья. На дороге Тимофей наконец опомнился и перевел дух. От пережитого испуга у него пересохло во рту, тряслись ноги. И чего так напугался, урезонивал он сам себя. Ведь большой ж парень, 11 лет по зиме сравнялось, рванул от змей, как маленький. Мальчик взглянул на свои пустые руки и понял, что корзину он потерял. Но все. За корзину тетка Маня меня живьем съест, — убит, — подумал Тимка. И это окончательно укрепило его в мысли больше не возвращаться в родное село. Он с сомнением потрогал оторванную подошву на сапоге, поддернул сбившуюся от сумасшедшего бега штаны и решительно двинулся по незнакомой дороге. Идти пришлось долго. Дорога то сужалась, то расширялась, то становилась ровно как полотно, то снова превращалось в тропку, еле заметную среди весенней грязи. Один раз Тимошка заметил надетый на березовый сучок чей-то старый лапоть и обрадовался ему как родному. Стало чуть спокойнее. Видать, и здесь людишки бродят. Но тут же вспомнила медведица-людоедки. Может, это она назаровала, человека растерзала, а лапоть на дерево закинула. Чем дальше от дома уводила лесная дорога, тем упорнее лезли в голову разные мысли. Одна страшнее другой. «Интересно, куда я приду?» — гадал Тимофей. «Вдруг поду в логово к разбойникам? Вон, мужики по осени обсуждали, что в этих местах какие-то ворнаки орудуют, обозы с купцами грабят». Как назло, навстречу не попадалось ни одного человека, и спросить, куда ведет неизвестная дорога, было не у кого. «Хорошо бы оказаться в самом Санкт-Петербурге», — мечтал мальчик, — «да попасться на глаза самой царице или даже царю, уж они бы меня в обиду не дали, наверное, определили бы в школу, ведь я страсть как учиться люблю». Тимка припомнил, что царя зовут так же, как звали его покойного батюшку, Николай, только отец был просто Николай Петров, а царя называют его императорское величество Николай II. Голова кружилась от голода, а конца пути все не было видно. Небось, ночевать в лесу придется. Прикинул мальчик, и в ту же секунду вдалеке раздался паровозный гудок. Это придало Тимке новые силы. Казалось, что за лесом пыхтело и ворочалось крупное чудовище с тремя головами. Чух-чух-чух, там чугунка, понял Тимофей, она меня в столицу выведет. Хотя паровозы Тимка никогда не видел, но зато не раз слышал от отца, что в их волосной город Гатчину проложена из Санкт-Петербурга железная дорога, по которой ездит по чугунным рельсам паровая машина. Паровоз. «Знатная вещь», — нахваливал новшество батя. «Вырастишь, Тимка, в ум войдешь, покатаю тебя по чугунке. Не пожалею денег на билет. Вон лавочник с сыном 3 раза в Гатчину ездили, а мельник дочку свою даже в Санкт-Петербург возил. Я не хуже, не сомневайся». Вскоре дорога подошла к реденькому подлеску, и на открывшейся насыпи Тимофей увидел уложенные поперек пути бревна, по которым была проложена тонкая колея. Он вскарабкался вверх по насыпи, опустился на коленки и опасливо потрогал пальцем блестящий рельс. «Не понимаю, как-то по ним можно ехать и не упасть? Телег бы нипочем не проехала, в раз бы на бок завалилась», — подивился паренек, — «и выдумал же кто-то эдкое чудо». Он почувствовал под рукой колебание, поднявшись из деревьев стая птиц, понял, что скоро здесь пройдет поезд. «Спрячься от греха подальше», — решил Тимка, и кубарем скатился вниз в кусты ивняка. Ох, и жуткой же машиной оказался этот паровоз. Из кустов было хорошо видно, как, дымя огромной трубой, по рельсам двигалось настоящее страшилище с огромными колесами и круглой будкой наверху. Паровоз тащил за собой несколько хорошеньких голубых вагончиков, из окошек которых выглядывали нарядные дамы и господа. Из окна самого последнего вагончика высунулся мальчик в матросском костюмчике и приветливо помахал Тимке рукой. «Ишь, рассмотрел меня, глазастый!» Тимофей выбрался из своего укрытия и побрел по шпалам вслед удаляющемуся поезду. Если от двух поездов Тимка шарахался, как конек-стригунок от первой упряжи, то потом попривык и стал присматриваться, куда бы прицепить, чтобы проехать с ветерком, тем паче, что ноги-то не казенные. Наиболее подходящим для этого местом показалась ему приделанная к последнему вагону небольшая лесенка. Когда очередной поезд, обдав паренька струей пара, неспешно проплывал мимо, он дождался последнего вагона, изловчился и вскочил на приклепанной сзади покачивающейся ступени. Ехать на настоящем поезде, пусть даже и на весу, было так захватывающе, что Тимофей забыл обо всем на свете, и о выжигающем нутро голоде, и о злющей тете Мане, и о пережитом недавно испуге даже о своей горькой сиротской доле. В первые минуты ему хотелось во все горло кричать от радости, но, поразмыслив, он благоразумно решил промолчать. И правильно сделал, потому что у него над головой хлопнула дверь, и на площадку заднего вагона вышли два человека. Видал Колян господинчик в третьем вагоне? Сквояж у него знатный, похоже, что сшит из крокодиловой кожи, да и сам одет не бедно, пенсне в золотой оправе. Как думаешь, возьмем на гоп-стоп? — спросил один. — А что ж, — отвечал ломкий юношеский голос, — это нам завсегда с большим удовольствием, тем более что ты, Максимыч, дело знаешь, еще никогда не бывал с пустыми руками, без добычи. Да не забудь у него и часы срезать. Назидательно напомнил старший и сплюнул вниз прямо Тимке на голову. Парнишка вздрогнул и сжался в комочек. «Разбойники!» — догадался он и нахмурился. Родители всегда учили своего Тимку жить честно. А батюшка в церкви говорил, что воровство и разбой — это смертный грех. «Пусть плюет сколько угодно, он все равно себя не выдаст». И обязательно предупредит мужчину в третьем вагоне, что его хотят ограбить. Тимофей хорошо знал, что слово «гоп-стоп» обозначает кражу, потому что среди его деревенских друзей в ходу были байки про знаменитого сыщика Путилина, направо и налево вступавшего в схватки с ворами и душегубцами. Левка, сынишка одного дачника, показывал про него целую книжку с картинками. Вскоре лес по сторонам дороги поредел, кое-где стали встречаться домишки, прижимавшиеся к обочинам дорог. Замелькали подводы, груженные дровами, крестьянские телеги, и, наконец, поезд дал длинный гудок, приближал станции. По замедлившемуся ходу поезда Тимоша сообразил, что близится конец пути. Это было как нельзя кстати. Вцепившиеся в лесенку пальцы совсем одеревенели. А портки, подвязанные тонкой пеньковой веревочкой, то и дело норовили свалиться вниз. — Это что за постреленок? Я тебя уже в полицию сдам! — услышал Тимофей истошный крик мужика в черной форме, торопливо соскочил с лесенки и юркнул за плавно остановившийся вагон. Краем глаза он увидел крупные буквы наверху дома, которые сложились в слово «Гатчина». Куда бежать? Где искать третий вагон и господина, на которого охотятся два бандита? Барин должен быть в пенсне и с саквояжем, — вспомнил Тимошка. И тут же его увидел. Мужчина неторопливо шел по перрону, держа в руке красивый чемоданчик, который называется саквояж. Точно такой же был у заезжавшего в их деревню господина из города. На носу у него поблескивало небольшое пенсне, из-под которого рассеянно поглядывали добрые светлые глаза. «Дяденька барин, берегись!» — отчаянно выкрикнул мальчик и тут же почувствовал сильный толчок в спину. Наступила глубокая темнота.